правом верхнем углу поля зрения ЦЗУ чужой и старого ценя отображалась строка информации. Текущее число выживших – 43. От первоначальных 108 человек сейчас осталось всего 43. Некоторые из них погибли в локальных стычках, а некоторые погибли в битвах сект. Каждый раз, когда вспыхивала война сект, их ученики начинали умирать пачками, и как только одна секта начинала подавать признаки поражения, к этой битве подключались и другие силы. Осталось всего 43 ученика из различных сект. Цзоу Чжо и Старый Цинь, естественно, все еще были живы. Однако персонажи, что дожили до этого момента, не были слабыми, это было очевидно. Вскоре Цзоу Чжо и Старый Цинь вернулись в секту Удан и передали мастеру секты цветок. В награду они получили превосходную технику передвижения Удана и множество хороших пилюль. Цзоу Чжо улыбнулся. «Старина Цинь, как ты думаешь, мы победим?» Старый Цинь кивнул. «Мы станем лидерами Альянса Круга Боевых Искусств. Скоро состоится турнир», — сказал Цзоу Чжо. «Согласно замыслу игры, скоро состоится турнир Круга Боевых Искусств, где в итоге будет выбран новый лидер Круга Боевых Искусств. Естественно, на этот турнир придут все персонажи, причем было очевидно, что все они будут очень сильными». После выполнения нескольких основных заданий на Цветочной горе состоялся турнир боевых искусств. Мастера сект Шаолиня, Удана, секты нищих и других сект выступили по очереди. Следующий шаг – выбор нового лидера круга боевых искусств. Цзоу Чжо и Старый Цинь стояли среди толпы, как и другие ученики различных сект, и осматривали присутствующие тут силы. Секта Мэй находилась относительно близко к секте Небесного Дракона, и из-за этого она первая приняла на себя основной удар. После нескольких последовательных сражений сила секты Мэй сильно пострадала, из-за чего от этой секты будет выступать только один человек. У секты Тан осталось 4 человека. Цзоу Чжо понимал, что человек по имени Тан Ся был его главным соперником, потому что его имя часто мелькало в сводке последних событий. Кроме того, тут была и секта нищих, Сяя, Хуашинь, 8 триограмм, горная вилла Занцзянь и так далее. От каждой из сект выступало по одному-два выдающихся человека. Скоро ученики различных сект начнут биться друг с другом по порядку. Использование никаких вспомогательных вещей, ядов и других вещей не допускалось. Каждый бой имел 30-секундное ограничение по времени. После этого тот, у кого осталось больше всего здоровья, победит. За победу давали определенное количество очков. Очки выдавали, основываясь на известности того или иного персонажа, и при достижении определенного числа очков персонаж получал право бросить вызов главному препятствию на пути к титулу лидера круга боевых искусств. Это препятствие было одним из трех мастеров трех главных великих сект – Шаолиньской, Уданской и секты нищих. Если персонаж победит кого-то из них, он сможет стать лидером круга боевых искусств. Если ни один из претендентов не сможет победить одного из них, неписи автоматически выберут мастера Шаолиня в качестве лидера круга боевых искусств. Старый Цинь был на втором месте в списке самых известных учеников, а Цзоу Чжо четвертым. Первым был Жэнь Цзянь Фэй из горной виллы Занцзянь. Согласно записям, однажды он победил дюжину учеников одной из сект в Лишане одним ударом. «Вперед, лысый осел», — сказал Цзоу Чжо. «Когда мы встретимся, я не стану проявлять к тебе милосердия». Старый Цинь улыбнулся. «Почему бы тебе снова не назвать меня лысым ослом? Как ты думаешь, я ударю тебя своей лысой головой или нет? Бои шли очень быстро, потому что использование сторонних вещей не допускалось, из-за чего все могли драться только с помощью своей статистики и боевых искусств. Сила старого Циня была велика, так как он получил священное писание Шаолиня, ладонь Будды и развил стиль пьяной палки, в итоге он смог победить Цзоу Чжо. Хотя репутация Жэнь Цзянь Фэй была велика, его сила не была такой же хорошей, как была его репутация. Хотя его меч и искусство владения мечом были хороши, его внутренняя сила явно уступала силе старого Циня. Старый Цинь просто избил его своей палкой. Цзоу Чжо пробормотал: «Я хочу доложить твоему лысому мастеру, что ты нарушил правила своего аббатства. Разве может монах выпивать?» Старый Цинь закатил глаза. «Будет лучше, если ты промолчишь». После этого Старый Цинь бросил вызов мастеру секты нищих. Сила старого Циня и мастера секты нищих были примерно равны, но Старый Цинь с самого начала установил небольшое преимущество в здоровье и старался поддерживать его, из-за чего в итоге смог стать лидером круга боевых искусств. «Хороший бой, ты достоин этого титула. Ха-ха-ха, даже мой старый друг не противник тебе, Это о многом говорит. В конце концов он был признан достойным лидером круга боевых искусств, но так как за этим событием следило огромное количество NPC и, возможно, игроков, это заставило старого Циня успокоить свои эмоции. После этого персонаж старого Циня сам вышел в центр площади и сказал: «Мы убьем лидера злых сект, нападем и уничтожим 3 злые фракции и сделаем этот мир процветающим и мирным». Старый Цинец и Заучжо вышли из виртуальных капсул с легким волнением на лицах. Старый Цинь сказал: «Ух, в первом же матче стал лидером круга боевых искусств и привел порядочные секты к победе, я просто гений». Заучжо сказал: «Хаэм, ничего бы подобного не произошло без моей поддержки. Смог бы ты стать лидером круга боевых искусств без меня?» Старый Цинь улыбнулся, вспоминая последнюю битву. «Финальная битва была действительно захватывающей, и у нас была та подлая крыса в тылу. Хорошо, что у меня была та пилюля». Цзаучжо кивнул. «Это был довольно сложный бой даже с учетом того, что 3 злые фракции все равно тайно боролись друг с другом. Если бы эти 3 фракции не пытались уничтожить друг друга, то я даже не знаю, смогли ли мы в итоге победить». Старый Цинь сказал: «Прошло целых 2 часа, вау, они пролетели в мгновение ока, но я хочу еще раз получить те боевые искусства». «Тогда сыграем еще раз?» – спросил Цзаучжо. «Еще разок». 2 человека снова вошли в виртуальную капсулу. Большое количество игроков, которые сейчас играли в игру Dreaming Reverse and Legacy, были фанатами Уся. Разница между этой игрой и любой другой игрой Уся заключалась в том, что она была о многопользовательском противостоянии. Каждый выбор игрока оказывал большое влияние на направление развития всего мира, и конечный результат был результатом выбора многих игроков и других NPC. Игра Dreaming Reverse and Legacy и обычные MMORPG-игры имели явную разницу. В MMO-играх обычно участвовало большое количество игроков, и игроки в таких играх были только мелкими рыбешками. Высокопоставленные роли в таких играх всегда занимали NPC, и хоть игроки могли повлиять на весь игровой мир, они часто были ограничены определенными рамками. В игре Dreaming Reverse and Legacy игроки обладали большой свободой и могли действовать по своему желанию и даже могли стать лидером Альянса Круга Боевых Искусств. После того, как они станут лидером, они в конечном итоге получали власть над большой армией и должны были повести ее против злых сект, если они, конечно, к этому моменту все еще существовали. Такого в традиционной MMORPG-игре в жанре Уся вряд ли можно было увидеть. Более того, эта игра предоставляла разный выбор для разных игроков. Направление сценария каждого матча было совершенно другим, что означало большую реиграбельность. Эта игра была даже более дружелюбна к новичкам, чем игра PUBG. Поскольку в игре Dreaming Reverse and Legacy на данный момент было чуть больше 100 играбельных персонажей из 12 различных сект, вначале игроки обычно боролись преимущественно против NPC, и они могли без каких-либо проблем найти разного рода полезные вещи. Благодаря хорошему механизму подбора игроки с одинаковыми уровнями будут сгруппированы вместе, из-за чего даже обычный игрок сможет стать лидером круга боевых искусств. Для этого игроку придется сделать парочку правильных выборов плюс немного удачи. Для поклонников Уся и тех, кто интересовался китайским стилем, игра Dreaming Reverse and Legacy была той самой игрой, которую нельзя было пропустить, потому что такой тип игры никогда еще не появлялся на рынке. За 2 часа любой мог стать в этой игре лидером круга боевых искусств с большим влиянием. Глава 964. Официальный релиз. 14 декабря игра Dreaming Reverse and Legacy была выпущена на рынок. Это, естественно, был глобальный релиз. Конечно, все понимали, что эта игра в основном будет пользоваться популярностью в Китае, а также в Юго-Восточной Азии, Японии, Южной Корее. Что касается игроков в Европе и США, то тема этой игры не была для них чем-то привлекательным. В конце концов, многим обычным людям из Европы и США не хватало знаний о сектах, боевых искусствах, духе Уся и прочем тематическом содержании этой игры, так как такие темы не были популярными в Европе и США. Такого рода проблема не могла быть исправлена каким-то долгим объяснением в самой игре, поэтому вместо того, чтобы добавлять в игру большое количество скучного текста, было решено отпустить эту ситуацию на самих игроков. К счастью, существовала четкая разница между игрой Dreaming Reverse and Legacy и любой другой традиционной Уся игры с сюжетом в качестве основного пункта продажи. Сюжет игры Dreaming Reverse and Legacy был слабым. В основном кусочки сюжета были разбросаны по разным сектам, и основной смысл этих сюжетов заключался либо в поиске особых целебных трав, либо в поиске пропавших священных писаний, либо предателя. Для иностранных игроков, которые вообще не понимали культуру Уся, такие сюжеты были вполне привычными. Более того, было неважно, понимали ли иностранные игроки понятие секты или нет, главное, что они будут воспринимать секты как особую организацию для всех и каждого. Боевая система игры Dreaming Reverse Antlakis была не такой уж и сложной, и при небольшой практике можно было понять большинство движений, поэтому порог вхождения был маленьким. За рубежом было много поклонников китайского кунг-фу, но была большая разница между китайским кунг-фу, которое было распространено во всем мире, и настоящим китайским кунг-фу. Идея игры Dreaming Reverse Antlakis – это не проповедь, а индукция. Как и с некоторыми классическими романами Уся, если вам придется показать иностранцу перевод этого произведения на его родной язык, он зачастую не сможет понять его смысла, поскольку он находится вне культурного фона, вне контекста и ценностей. Поведение многих героев также будет очень трудно понять иностранцам, а насильственное привитие культурного содержания вызовет только отвращение. Игра Dreaming Reverse Antlakis просто представляла круг боевых искусств всем игрокам через некоторые случайные встречи и миссии, причем эта игра давала игрокам минимальное руководство, что позволяло им самим решать будущее направление всего круга боевых искусств. Более того, цели как порядочных сект, так и злых сект, были очень ясны и легки для понимания, точно так же, как и цель в игре PUBG. Игрокам просто нужно было дожить до конца и при этом стать сильнее, чтобы они смогли занять место лидера и привести свою фракцию к победе. Даже если игра Dreaming Reverse Antlakis не станет популярной за границей, если она привлечет некоторых поклонников китайского кунг-фу и они начнут распространяться эту игру среди других игроков, это все равно популяризирует китайскую культуру. В Китае игра Dreaming Reverse Antlakis имела очень большое преимущество. Стримеры смогут общаться с аудиторией во время поиска случайных возможностей, а когда они получают хорошее оружие, навыки или другие полезные вещи, точно так же, как и в игре PUBG, зрители то и дело будут видеть зрелищные сцены. Сильные стримеры смогут переигрывать своих врагов с помощью своего хорошего понимания и высокого уровня игры, а игроки, которые любили использовать свои мозги для победы, смогут привлекать других персонажей, чтобы они сделали что-то вместе. Как только матч закончится, стримеры смогут получить довольно щедрые награды от своих зрителей и большую активность. А что касается финала, то эта сцена будет еще более грандиозной, чем события в последнем круге в игре PUBG, и удовольствие от победы явно будет немного больше. Игры, разработанные Ченьмо в этом году, все без исключения смогли получить большую долю внимания и популярности. Игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild хоть и ослепляла своими лучами света, из-за чего другие игры на ее фоне выглядели бледно, но и другие его игры имели свою изюминку и преимущество. Возможно, игра Dreaming Reverse Antlakis была самой ослепительной из этих игр, так как для многих китайских игроков такая игра имела необычайно особое значение. С момента выпуска игры Monster Hunter также были опубликованы и оценки этой игры почти всех игровых СМИ, и в основном все они придерживались оценки в 9-5 баллов, что выше, чем оценка игры Assassin's Creed, но такая оценка была далека от уровня игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Но для игроков это не имело значения, в любом случае, независимо от того, какая оценка была у других игр, игра этого года в любом случае отойдет Ченьмо. И многие игроки вдруг обнаружили, что Ченьмо, видимо, заберет самую престижную игровую награду уже в третий раз подряд. Сначала вышла игра Dark Souls, потом игра The Last of Us, и на третий год вышел монстр в виде игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Каждая из этих игр оказала глубокое влияние на мировую игровую индустрию, и каждая из них возглавила тренд своего времени. После выпуска игры Dark Souls боевая система Souls-лайков стала популярной, и можно даже сказать, что она переосмыслила дизайн боевой системы RPG-жанра в этом мире. Игра The Last of Us довела повествовательную историю игрофильмов почти до апогея, а игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild показала, что такой настоящий открытый мир. Первые две игры так вызвали множество волнений, но игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild достигла совершенной новой высоты. Дело не только в том, что она научила всех геймдизайнеров со всего мира тому, каким должен был быть открытый мир, но и в том, что эта игра была уникальным и непревзойденным произведением искусства с уникальным стилем, который многие люди хотели повторить, но не знали, с чего стоило начать. Игра года в этом году уже была определена. Почти все были уверены в том, что игрой года станет The Legend of Zelda: Breath of the Wild, и мало кто вообще старался это опровергнуть. Даже если игрой года станет не The Legend of Zelda: Breath of the Wild, то ей станет либо игра Assassin's Creed, либо игра Monster Hunter. На форуме ответов и вопросов один вопрос вызвал бурную дискуссию среди игроков. Будет неудивительно, если лучшая игра этого года опять отойдет Chainmo. Может кто-то объективно оценить достижения Chainmo в области игрового дизайна до сих пор? Его можно назвать величайшим геймдизайнером современности. Если бы подобный вопрос был задан на другом форуме или в другой теме, это, вероятно, создало бы настоящую интернет-баталию. Но в рамках этого форума все понимали, что тут не было месту подобным бессмысленным битвам. И ответ на этот вопрос с самым большим количеством положительных оценок выглядел так: может быть, еще слишком рано говорить величайший, но, честно говоря, в наше время трудно будет найти более великого человека. Я не хочу сейчас возносить Молчуна на пьедестал, ведь перед ним лежал длинный путь. Может быть, он будет постоянно превосходить себя в будущем, но у меня есть одно высказывание, которое может примерно объяснить статус Молчуна в мире игр. Ему больше не нужна награда «Игра года», чтобы проявить себя. Напротив, эта «Игра года» нуждается в нем, чтобы о ней не забыли. Глава 965. «Игра года и абсолютное всемирное признание». С окончанием ежегодной церемонии вручения наград TGN Game Awards была опубликована и «Игра года». Как все и думали, игрой года стала игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild от Chainmo. Этот результат никого не удивил. Когда игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild охватила все мировые игровые СМИ и получила почти от всех самые высокие оценки, уже не было никаких сомнений в том, что именно она заберет эту награду. В списке номинантов на игру года также была игра Monster Hunter и игра Assassin's Creed. Что касается титула геймдизайнер года, то его присуждали не крупные игровые СМИ, а сердца обычных игроков. И о чем и говорил тот ответ: Chainmo больше не нуждался в награде в виде игра года, так как он уже давно все доказал. Если эту награду получит не Chainmo, то игроки не будут думать, что игра Chainmo была плохой, а будут думать, что жюри были не от мира сего. Новость об игре года не вызвала особой сенсации, но следующие две новости мгновенно привлекли внимание огромного числа людей. Chainmo был добавлен во Всемирный зал славы видеоигр, и Chainmo появился на обложке журнала Team Vehicle. Всемирный зал славы видеоигр создавался для запечатления того, кто внес выдающийся вклад в игровую индустрию и оказал значительное влияние на развитие всей игровой индустрии. Добавление в этот зал можно было рассматривать как величайшее признание. Включение Chainmo в Всемирный зал славы видеоигр было не таким уж удивительным событием. В конце концов, он на протяжении 3 лет забирал самую престижную награду в игровой сфере. Такой результат, безусловно, будет очень трудно повторить. Возможно, в прошлом и существовали некоторые известные геймдизайнеры, которые могли бы конкурировать с Chainmo, но теперь такого геймдизайнера не существовало. А учитывая возраст Chainmo, он начал сверкать слишком ярко. В глазах игроков включение Chainmo в Всемирный зал славы видеоигр рано или поздно произошел бы. Некоторые люди даже думали, что Chainmo должен был быть включен в него еще в прошлом году. Но появление Chainmo на обложке издания Team Vehicle шокировало многих людей. Издание Team Vehicle каждый раз выбирало влиятельную фигуру в качестве своей обложки. Цель этого издания – запечатлеть людей, которые оказали наибольшее влияние на жизнь обычных людей. Поначалу это не считалось чем-то невероятным, и это рассматривалось только с точки зрения наиболее значительного воздействия на жизнь обычных людей, однако со временем политическое значение этого издания становилось все больше и больше, и вскоре большая часть людей, которые появлялись на обложке, были политиками. Однако иногда на ней появлялись и люди, что добились выдающихся достижений в других областях, например, те же лидеры IT-индустрии, ученые, что совершили крупные прорывы, влиятельные звезды, выдающиеся спортсмены и так далее. После вступления в мирную эпоху многие политические задачи медленно проявлялись на издании Team Vehicle, и из-за важности, которую игровая индустрия приобрела в этом мире, игровое поле также рассматривалось как традиционное поле, такое же, как спорт и так далее. Что еще сильнее встревожило всех, так это то, что издание Team Vehicle прокомментировало Chainmo. На обложке журнала Team Vehicle Chainmo слегка наклонил голову, Его глубокие глаза смотрели в переднюю левую часть камеры, а в уголках губ играла едва заметная улыбка. Эта фотография возникла из-за одного очень плачевного для игроков события и была прозвана улыбкой молчуна. Небольшая часть его щек была скрыта в тени, из-за чего он казался немного таинственным. В верхней части обложки ярко-красным было написано «Тимми», а затем шла приписка персонав Пхеер. В правой части обложки был короткий комментарий на английском. Силент, Чен, Пхеман, Фхочингит, Пхегами. Если дословно перевести это на китайский язык, то это означало «человек, который изменил игру», но у этой фразы было и другое значение «человек, который изменил правила игры». Поскольку слово «игра» означало не только видеоигры, его также можно было рассматривать как игры в широком смысле. Это предложение подразумевало, что Чен Мо изменил не только игровую индустрию, но и все аспекты мира, включая образ жизни обычных людей. Это было очень высокой похвалой, получить такой комментарий на обложке журнала Time Vehicle. В более подробной причине своего выбора издание Time Vehicle писало: «В истории, известной человечеству, игры никогда не были так глубоко в жизни каждого человека, как сегодня. Мобильные телефоны, персональные компьютеры, виртуальные капсулы, умные очки, умные устройства постоянно меняли образ жизни людей, а игры становились все более распространенными, и они все больше становятся неотъемлемой частью повседневной жизни и развлечений обычных людей. Многие игры стали вторым виртуальным миром для каждого человека, что не зависит от реальности, и это делает наш мир более разнообразным. До сих пор игровая индустрия была в застое. Только сливки общества геймдизайнеров могли удовлетворить растущие требования игроков. Идеальный виртуальный мир переносил людей в мир грез, который не мог быть затронут никаким воображением. И эта пузырчатая иллюзия и осязаемая реальность исходила от гениального ума и неиссякаемого вдохновения. Во знаменование великого достижения, которого достигла игровая индустрия до сих пор, издание Time Vehicle наградило молчуна Ченя премией «Персона года». Он, как и говорит его имя, большую часть времени молчит, словно погружен в океан своих мыслей. Он настолько сосредоточен, что никто не может угадать смысл его молчания и улыбки. Он всегда будет принимать неожиданные решения и действовать нестандартно. Игровая индустрия всего мира признала, что он – величайший геймдизайнер нашей эпохи. Он гениальный персонаж, всегда создающий приземленные игры. И, в отличие от других геймдизайнеров, молчун сам по себе является представителем сливок общества геймеров. В битве с искусственным интеллектом он привлек внимание всего мира и считается богом многими игроками. Он и эта эпоха достойны друг друга. Мы переживаем серьезную трансформацию, точно так же, как ранее пережили промышленную революцию и информационную революцию, но на этот раз трансформация осуществляется более незаметным влиянием и более приятным способом. Игры меняют наш мир. Глава 966. Поставленные в начале цели были выполнены. Геймдизайнер появился на обложке издания Time Vehicle, что вызвало бурю негодования во всем мире. Даже в этом мире, где высоко ценилась игровая индустрия, это можно было считать очень шокирующей новостью. Потому что конкуренты Чен Мо, это крупные лидеры огромных корпораций, бизнес-гиганты, ученые, внесшие значительный вклад в развитие науки и техники, международные суперзвезды и даже некоторые особые группы. То, что он обошел их и появился на обложке этого издания, показало, что влияние игр в этом мире все еще непрерывно росло, и Чен Мо просто оказался на пороге бури. Более того, Чен Мо – китаец. В этом мире последним китайцем, что появился на обложке издания Time Vehicle, был великий лидер, оказавший глубокое влияние на устройство мира несколько десятилетий назад. Вполне возможно, что включение Чен Мо в всемирный зал славы видеоигры и появление на обложке журнала Time Vehicle довели его репутацию до пика не только в области игр. Президент Чен, это уже седьмой звонок из СМИ за сегодняшний день с приглашением на интервью, беспомощно сказал Лин Ся. Чен Мо ответил, не подняв головы: «Отклони, скажи, нет времени. Я соглашусь, только если Ца Хуа позвонит мне лично». «Понял», сказал Лин Ся, смирился и отступил. Чен Мо беспомощно откинулся на спинку стула. Как человек, который не очень-то любил общаться, нынешняя ситуация была просто слишком неудобной. Даже если он откажет всем, кому мог отказать, комитет по надзору за играми определенно будет думать иначе. Однако, к счастью, комитет по надзору за играми уважал его собственные пожелания, так что пока что он не повлиял на его планы. Внезапно Чен Мо обнаружил, что браслет на его левой руке начал слабо светиться. Чинь Мо на мгновение остолбенел, так как этого никогда ранее не происходило. Он осторожно коснулся браслета, желая открыть виртуальный экран. Но на этот раз на виртуальном экране появился не интерфейс лотереи, а необычная строка с текстом. Главная цель – стать лучшим дизайнером видеоигр в параллельном мире выполнена. Побочная цель номер один – получить более 2 миллиардов чистого дохода от игр за один месяц выполнена. Побочная цель номер два – достигнуть более 10 миллионов активных игроков в одной игре, которые будут заходить в вашу игру на протяжении целого месяца выполнена. Побочная цель номер три – создать игры для трех платформ – ПК, мобильные устройства, виртуальная реальность. Получить хотя бы на одну игру для каждой платформы ярлык классической игры выполнена. Побочная цель номер 4. Достигнуть уровня знаменитости первого уровня выполнена. Основная цель и побочные цели были выполнены, награда может быть получена. Получен высший приказ, генерируется новая цель, мировая история переписывается. Главная цель была обновлена. Главная цель – изменить мир. Чинь Мо был в замешательстве. Все цели были выполнены, эти цели были выданы ему, когда он впервые перешел в этот параллельный мир, но с тех пор эти цели нигде не фигурировали, из-за чего Чинь Мо почти забыл о них, но сегодня оказалось, что он их всех выполнил. На самом деле некоторые из этих целей были выполнены давным-давно, но сложность последней цели была относительно высока, поэтому до сих пор эта серия целей не считалась выполненной. Другими словами, теперь Чинь Мо точно находился на пике игрового дизайна. Однако все на этом не закончилось. Новая задача уже не имела тех точных показателей, и не было никаких требований к денежному обороту или количеству активных игроков. Была только одна цель – изменить мир. Чинь Мо какое-то время чувствовал себя странно. Он должен был изменить мир. Что значит изменить мир? Он выпустил очки Матрикс, которыми сейчас пользовались люди со всего мира. Изменило ли это мир? Но очевидно, что цель, которая поставила ему систему, немного отличалась от того, о чем думал Чинь Мо. Подумав немного, Чинь Мо обратил внимание на то, что он мог получить какую-то награду. Его система никогда не играла с ним, так что, на самом деле Чинь Мо за все это время не получил и одной бесплатной награды. С чего это вдруг система решила выдать ему награду? На самом деле даже если взять лотерею, система только и делала, что усложняла ему жизнь. Но теперь, когда все цели были выполнены, эта скупая система наконец-то решила дать ему какую-то награду. Чинь Мо легонько прикоснулся правой рукой к кнопке вознаграждения, и на интерфейсе появились ворота, окутанные мощными на вид цепями, и в следующий момент эти цепи с треском разлетелись на куски, и ворота открылись. Перед Чинь Мо появился особый интерфейс дерева технологий. Дерево технологий было разделено на три раздела: технологии виртуальной реальности, технологии искусственного интеллекта, аппаратные технологии. Чинь Мо протер глаза, думая, не было ли это все ошибкой. Взяв со стола бутылку и выпив немного воды, Чинь Мо еще раз взглянул на технологическое дерево на виртуальном экране. Верно, это так называемая награда за выполнение целей дала доступ Чинь Мо к технологическому дереву без каких-либо дополнительных требований. Чинь Мо потерял дар речи. Система, ты случайно не сломалась? Разве это дерево не должно было предоставлено мне с самого начала, и это является моей наградой? Хоть он и жаловался, Чинь Мо принялся изучать это дерево. Что ж, оно было очень мощным. Три секции, три технологических дерева, на более поздних технологиях они сливались, что означало, что ему придется исследовать и более ранние технологии из других деревьев для прокачки более поздних технологий. Условия исследования разных технологий были различными. В дополнение к исследованию предыдущих технологий нужно было иметь как сферы негодования, так и веселья, плюс деньги и некоторые уникальные предметы. Самое интересное было тем, что Чинь Мо должен был использовать игры для разблокировки новых технологий. Фактически это выглядело так. Чинь Мо выпускает игру, получает достаточное количество сфер негодования и веселья, после чего разблокирует нужную технологию. Однако существует не так много технологических моментов, требующих такого способа разблокировки. Поняв это, Чинь Мо посмотрел на технологии в этих деревьях. Глава 967. Подарок от системы. Технология виртуальной реальности. Технология подключения к мозгу и нейронным связям. Позволяет подключить нервы и сознание игрока к виртуальному миру с помощью неинвазивной технологии, позволит полностью перенести сознание игрока в виртуальный мир без какой-либо операции. Для разблокировки требуется 1000 сфер веселья и негодования. Технология искусственного интеллекта. Промежуточный искусственный интеллект разблокирует искусственный интеллект, который сможет пройти тест Тьюринга, пробудить самосознание и полностью обмануть человека. Для разблокировки требуется технология подключения к мозгу и нейронным связям, а также разработать игру со связанной темой. Аппаратная технология. Расширение емкости памяти. Уровень 1. Увеличит емкость памяти всех интеллектуальных устройств в 10 раз и скорость чтения в 10 раз. Для разблокировки требуется 300 сфер веселья и негодования. Чень Мо был потрясен. 1000 сфер веселья и негодования. Я что, похож на того, кто ограбил банк? Чень Мо посмотрел на свой текущий баланс. У него было 970 сфер веселья и негодования, и 1000, вероятно, будет собрано через день-два. Благодаря двум крупным играм Пхе Легенд оф Зилда, Breath of Pхе Wild и Monster Hunter, темпы роста сбора веселья и негодования были очень хорошими, но хоть рост был хорошим, такое число все равно было большим. Все эти сферы были заработаны с большим трудом. Чень Мо успокоил свои эмоции и начал думать. Технология искусственного интеллекта имела свои особые условия. Для начала он должен был разработать игру и разблокировать технологию нейронных связей. Технология расширения емкости памяти увеличит емкости хранилищ, а также увеличит скорость чтения и записи всех устройств. С помощью этой технологии на виртуальные капсулы можно будет установить больше игр, и скорость их загрузки будет быстрее. Он мог разблокировать эту технологию, но Чень Мо подумал и понял, что для начала будет лучше разблокировать технологию подключения к мозгу и нейронным связям. В конце концов, емкости хранилищ были не так актуальны, так как на данный момент емкости текущих виртуальных капсул были вполне неплохими. Сам Чень Мо еще не знал, как выглядели самые передовые технологии в этих деревьях, так как их нужно было разблокировать по очереди, но даже потому, что он смог увидеть, можно было сказать, что эти технологии были невероятными. Технология искусственного интеллекта сможет развить искусственный интеллект до такой точки, что он сможет пройти тест Тьюринга, пробудить свое самосознание и сможет обмануть человека. Подобные и существовали во многих литературных произведениях, а изучение отношений между людьми и стало вечной темой, однако в реальности и еще не были близки к чему-то подобному. На данный момент люди по-разному реагировали на и. Кто-то был в предвкушении, кто-то боялся, но так или иначе, появление искусственного интеллекта такого уровня означало, возможно, люди больше не будут самым развитым видом в мире. По крайней мере, люди должны будут признать, что и этого уровня обладает такими же или даже более высокими мыслительными способностями, чем люди. Возможно, для самих людей изучение такого рода вещей является своего рода саморазрушением или смертью. Многие литературные и художественные произведения выражали такого рода беспокойство. Что касается технологии подключения к мозгу и нейронным связям, то это приведет к резкому развитию виртуальных игр. Современная технология виртуальной реальности реализовалась через виртуальную капсулу. Конкретный метод реализации заключался в получении сигнала сознания игрока с помощью технологии чтения мыслей. Зрение и слух игрока были закрыты от внешнего мира с помощью специального устройства, а левый и правый глаз человека видели картинку с разных дисплеев, которые в итоге формировали трехмерное ощущение в сознании игрока. Объемный звук использовался для передачи слуховой информации игроку, а с помощью полного набора соматосенсорных устройств осязания, вибрация, боль и так далее доставляли в тело игрока. Существующая технология виртуальной реальности предоставляла иммерсивный опыт, но этот опыт в основном был похож на специальный гипноз, который позволял игрокам быть более погруженными в игру. Но в любом случае нынешняя технология все еще была далека от полного погружения и подключения мозгом из-за разных проблем. Однако эта технология напрямую пропускала стадию подключения мозгом к виртуальной реальности. Игроки смогут подключить свое сознание и нервы к виртуальному миру с помощью неинвазивной технологии, из-за чего игрок сможет испытать полное погружение без какого-либо хирургического вмешательства. Можно сказать, что это станет качественным скачком. Чень Мо до сих пор не знал конкретной цены такой технологии. Если она в итоге удешевит конечный продукт, то это, скорее всего, вызовет революцию во всей области виртуальной реальности и других областях, например, в сфере киноиндустрии. Очень вероятно, что существующие виртуальные капсулы будут полностью сняты с производства, а старые капсулы будут убраны в чуланы и в итоге будут забыты. Совершенно новое оборудование виртуальной реальности ворвется на мировой рынок и полностью изменит образ жизни людей. Чень Мо подумал об этом и понял, что было вполне разумно, что ему для начала нужно было разблокировать эту технологию, и только после этого он мог перейти на технологию искусственного интеллекта, потому что самым большим ограничением технологии искусственного интеллекта на данном этапе являлся анализ человеческого сознания. Хотя искусственный интеллект животного уровня был развит в этом мире и обладал определенным самосознанием, но животные и люди были такими же разными, как небо и земля, ведь животные могут жить только в кругу природы, пожирать сырое мясо и дичь, но люди могут понимать законы природы и даже исследовать бесконечное пространство. Разблокировка технологии подключения к мозгу и нейронным связям означала, что технологии уже смогут свободно читать и записать человеческое сознание и мышление, поэтому неудивительно, что с таким прорывом будет разработан более лучший. Чень может для начала нужно будет подождать. Ему нужно было дождаться сбора 1000 сфер, после чего он должен был купить эту технологию. Однако ему все равно нужно будет все хорошо спланировать. Еще один скачок в технологии искусственного интеллекта может привести к более сложным изменениям в мире и даже может поставить под угрозу стабильность этого мира. Чень Мо не хотел, чтобы наступил судный день, как в Терминаторе. Это был очень глупый поступок, дать искусственному интеллекту права такого уровня, чтобы он смог вмешаться в реальный мир. Если он пробудит свое сознание, то в своем самопознании он ничем не будет отличаться от людей или даже будет более развит, но люди не станут оставлять его в покое, поэтому не было необходимости больше говорить о том, что будет происходить дальше. Поэтому Чень Мо должен будет ограничить искусственный интеллект виртуальным миром. Ему нужно дать всем достаточно намеков, чтобы они вычеркнули мысль о том, чтобы дать ей больше прав в реальном мире. Глава 968. Патент. Чень Мо с нетерпением наблюдал за тем, как значение негодования и веселья на виртуальном экране браслета росло, и вскоре это число достигло 1000. Спустя 2 дня он наконец получил шанс разблокировать свою первую технологию. Не думая ни о чем другом, Чень Мо разблокировал ее. Нажав на кнопку «Разблокировать на виртуальном экране», Чень Мо увидел, как свет вырвался из экрана и проник в кончики его пальцев. В то же время Чень Мо почувствовал легкую боль в мозгу, как будто в него было вонзено множество игл, из-за чего невольно вздрогнул. К счастью, это странное чувство длилось не слишком долго, и через некоторое время все пришло в норму. «Что произошло?» – пробормотал он. Чень Мо был немного растерян и не совсем понимал, что только что произошло. Это чувство напомнило ему о том времени, когда он впервые использовал книгу умений, но в то время чувство было успокаивающим и не было болючим. Он успокоился и вскоре понял, что у него в голове появилось много новых знаний. «О, эти технологии не передаются миру, а передаются мне». Чень Мо был так тронут, что хотел заплакать. «Система, наконец-то у тебя проснулась совесть». В прошлом некоторые технические прорывы случались из-за Чень Мо, но они предоставлялись всему миру, а не ему самому, хотя именно он был тем, кто потрудился и собрал необходимое количество сфер для покупки нужных вещей. На этот раз система была настолько щедрой, что прямо передала Чень Мо технологию виртуальной нейронной связи. Сейчас все шло к тому, что он начнет производить еще и совершенно новые виртуальные капсулы. Неужели я первым получу выгоду от всего этого? Моя система после выполнения всех целей стала мощнее. Выходит, это и есть настоящая награда за выполнение всех целей. Я смогу разблокировать все технологии в этом технологическом дереве. Черт, тот, кто создал эту систему, такой скупой. Это знание как будто уже давно существовало в сознании Чень Мо, и он с легкостью мог вспомнить даже мельчайшую деталь этой технологии. Но, хоть он и знал, как можно было осуществить эту технологию, многие моменты не были понятны Чень Мо. Он словно был древним человеком, который увидел чертеж паровой машины. Он мог построить паровую машину по этому чертежу, но он не мог понять, как работала эта машина. Конечно, это был относительно простой пример, ибо секреты паровой машины можно было понять довольно быстро, но Чень Мо получил более сложную технологию. Очевидно, что это следовало рассматривать как ограничение, иначе Чень Мо мог передать все эти принципы и правила работы высшим ученым Китая, и это вызвало бы большой прорыв во многих сферах, что точно привело бы к неопределенным последствиям. Сейчас он мог лишь использовать эту технологию по ее чертежу и не более, что означало, что технологии в этом мире все также будут развиваться естественным образом. Но Чэнь Мо все равно был доволен. Технология подключения к мозгу и нейронным связям, предоставленная системой, могла рассматриваться как большой скачок для технологий виртуальной реальности этого мира. Существующие виртуальные капсулы уже могли собирать сигналы игроков, но сбор сигналов сознания игроков был относительно групп и мог соответствовать только определенным конкретным действиям или поведению. И эта новая технология нейронной связи виртуальной реальности сможет не только точно собирать мысли и действия каждого игрока, но и напрямую введет многие биологические сигналы, такие как зрение, слух, осязание, вкус, запах и так далее, в мозг и нервы игрока, причем неинвазивным методом. Другими словами, с ее помощью не только сам мозг подключится к виртуальному миру, так еще и это будет сделано без какой-либо серьезной операции. Это принесет огромную пользу слепым, глухонемым и другим инвалидам, потому что они смогут испытать точно такие же чувства, какие ощущали и обычные люди в виртуальных играх. Объем этой технологии был велик, и в основном он состоял из трех частей, а именно из устройства сбора и передачи сознания, системы безопасности жизнедеятельности и хоста. Устройство сбора и передачи сознания можно было сделать в виде шлема, который можно будет свободно открывать и закрывать, и он будет заполнен электродами и специальным оборудованием для контроля, направления и ввода сигналов мозга. После того, как игрок наденет это устройство, устройство автоматически активируется и начнет контактировать с игроком. Система безопасности жизни должна будет проверять игрока и давать ему доступ в виртуальный мир. В то же время все тело игрока должно будет сковано, чтобы он ненароком во время игры не навредил себе. Если с игроком возникнет какая-либо проблема, то виртуальная капсула немедленно выключится и в случае необходимости подаст сигнал о помощи. Хост будет хранить игровые ресурсы, создавать виртуальный мир в режиме реального времени и обеспечивать разумную обратную связь о поведении игрока, как и обычный традиционный компьютерный хост. Кроме того, необходимо будет также создать сложную специфическую программу. Ее функции будут эквивалентны переводческому программному обеспечению. Эта программа будет переводить сигнал сознания игрока в информацию, понятную хосту, или будет генерировать сигнал сознания из информации хоста и вводить ее игроку в мозг. Создать нечто подобное в этом мире будет не слишком сложно, но именно эта специальная программа займет большую часть вычислительных ресурсов хоста виртуальной капсулы. Чэнь Мо сразу же позвонил Цахуэй Чжоу Цзянпину. «Секретарь Ца, я собираюсь подать заявку на патент. Да, это очень важно. Я не хочу проходить через обычный процесс. Не могли бы вы дать мне зеленый свет? Да, это срочно. Президент Чжоу, я хочу показать тебе кое-что хорошее. Да, что-то на уровне очков Матрикс. Кстати, приведи с собой профессиональных оценщиков. Да, у меня есть чертежи». Глава 969. Свое производство виртуальных капсул. Чжоу Цзянпин и несколько профессионалов из компании Лехуи посмотрели на чертежи на экране компьютера Чэнь Мо, и все они были ошеломлены, потому что на этом чертеже было изображено устройство, о котором этот мир думал много лет, но оно так и не было по-настоящему разработано. Виртуальные капсулы с использованием технологии нейронного доступа. Существующая технология виртуальной реальности давно достигла узкого места. Существующую технологию виртуальной реальности можно было усовершенствовать, но в лучшем случае можно было улучшить качество изображения, внести несколько необычных движений персонажам, а затем обновить самотосенсорное оборудование, чтобы игры начали приносить людям больше необычных ощущений. Однако, как бы они ни улучшали эту технологию, достичь уровня нейронного доступа было невозможно. Но сейчас они видели чертежи виртуальной капсулы от Чэнь Мо, и они были эквивалентны превращению паровой машины в двигатель внутреннего сгорания. Он существенно поменял принцип работы виртуальной капсулы, и можно было сказать, что он своими действиями открыл новую эру виртуальной реальности. Чжоу Цзянпин подавил свои эмоции и спросил: «Президент Чэнь, давайте не будем говорить о стоимости этой вещи. Я хочу сначала спросить, сможет ли эта штука работать, Чэнь Мо?» «Кхе-кхе», Чжоу Цзянпин дважды кашлянул. «Президент Чэнь, я взгляну на этот чертеж». Чэнь Мо сел на диван рядом с ним и сказал: «Все в порядке, я не спешу». Чжоу Цзянпин и несколько техников из компании Лехуи окружили экран компьютера и внимательно начали просматривать чертеж, включая чертежи компонентов этой новой виртуальной капсулы. Спустя более получаса Чжоу Цзянпин сел обратно на диван. «Ну так что, спросил Чэнь Мо. Чжоу Цзянпин был явно очень взволнован, но сохранял спокойствие. «Если мы будем рассматривать только вопрос производства, то все в порядке, но это будет очень дорого. Для осуществления такой технологии нужно будет использовать несколько передовых технологий, технологию нейронных связей, систему безопасности жизнедеятельности и так далее. В основном для создания чего-то подобного нужно будет использовать все самые передовые. Есть одна проблема. На этом этапе мы можем создать электроды, которые смогут направлять и вводить сигналы мозга, но как можно анализировать собранные сигналы мозга мы еще не знаем. Это оборудование имеет существенный недостаток, без соответствующей программы синтаксического анализа. Даже если сигналы мозга будут собираться, как их можно будет преобразовать в программные сигналы и передать хосту? Как сигнал от хоста может быть передан игроку? Чэнь Мо рассмеялся. Вам не нужно будет беспокоиться об этом, у меня есть программа синтаксического анализа, и я уже подал заявку на патент в комитет. Я подумываю о создании образца для примерного понимания окончательной цены. Чжоу Цзянпин не смог в это поверить, но Чэнь Мо выглядел настолько решительно, что в итоге он решил закрыть на это глаза. С точки зрения стоимости создания каждая такая виртуальная капсула будет стоить от 300 до 400 тысяч юаней. Если мы хотим занять хотя бы часть рынка, нам придется снизить цену минимум до 250 тысяч юаней, но такая цена все еще слишком большая и стоит дороже любой ныне существующей виртуальной капсулы, но я думаю, что цена не главная проблема, ибо эта вещь представляет собой будущее направление развития. В нашем мире все же есть действительно очень много богатых людей. Чэнь Мо задумался. 300 тысяч. Эта цена намного превзошла все его ожидания. Хорошие виртуальные капсулы стоили до 20 тысяч юаней, а самые продвинутые вплоть до 50 тысяч, но 250 тысяч. С такой ценой это устройство сможет появиться максимум у богатых людей. Другими словами, на данном этапе это устройство могло стать игрушкой только китов, и оно не сможет полностью заменить нынешние виртуальные капсулы. Чэнь Мо на мгновение задумался. Мы не будем снижать цены. Мы пойдем по высококлассному маршруту. Для богатых людей нет большой разницы между 250 тысячами и 300 тысячами. Чжоу Цзянпин кивнул. Я тоже так думаю, и цену создания такого устройства в ближайшем будущем будет трудно снизить. На данном этапе мы сможем выйти только на рынок высокого класса, однако, так как это устройство является продукцией самых передовых технологий, оно определенно монополизирует рынок. Независимо от того, как оно будет продаваться, оно будет приносить нам большую прибыль. Чэнь Мо легонько постучал по столу. Теперь мы сможем контролировать рынок высшего класса. Чжоу Цзянпин кивнул. Поскольку это виртуальные капсулы эквивалентны прорыву на передовую линию высококлассных разработок, мы определенно сможем занять самый лакомый кусок рынка. Чжоу Цзянпин помолчал немного и вскоре спросил. Меня беспокоит риск, связанный с этой штукой. Эта новая виртуальная капсула напрямую взаимодействует с мозгом и нервами игрока. Если произойдет несчастный случай, это никак не скажется на мозге игрока, Чэнь Мо объяснил. Комитет назначил экспертов и техников для оценки безопасности этой новой капсулы. Если что-то будет не так, нам об этом скажут. Однако это не должно быть проблемой, потому что это устройство не подключается к мозгу напрямую. Человеческий мозг обладает сильным защитным механизмом. Доступ к мозгу и нервам осуществляется в полугипнотическом состоянии игрока. Сама виртуальная капсула также будет отслеживать передаваемые игроку данные и физическое состояние игрока в режиме реального времени. Любые отклонения приведут к немедленному отключению сознания игрока от капсулы. Также комитет по надзору за играми организует соответствующие клинические испытания. Чжоу Цзянпин кивнул. Хорошо, теперь, кажется, пришло мое время. Я немедленно договорюсь с нужными людьми и мы создадим образец в ближайшее время. Чэнь Мо сказал. Вы также должны уделить внимание некоторым дополнительным функциям, системе жизнеобеспечения, системе вывода видеосигнала на прямую трансляцию и так далее. Эта капсула может иметь какие-то особые функции или специальные версии для определенных людей, все это мы должны рассмотреть заранее. Чжоу Цзянпин кивнул. Хорошо, без проблем. Чжоу Цзянпин ушел с улыбкой на лице. Ну и что, что она была дорогой? Все равно найдутся киты, которые с радостью купят эту капсулу. Особенно рады этому устройству будут старые и болеющие люди. Эта капсула будет равносильна получению второй полноценной жизни. План Чэнь-Мо был простым. Во всяком случае, цена этой капсулы будет снижаться с новыми технологическими прорывами, так что для начала они будут покупаться только богачами, и после того, как она обретет хорошую репутацию, ее цена начнет стремительно снижаться, из-за чего и обычные люди смогут опробовать и купить ее. Конечно, до наступления этого момента было еще очень далеко. Глава 970. Поиск светлых умов. Следующий шаг будет заключаться не только в создании новых виртуальных капсул, но и в нахождении огромного числа экспертов и техников. Чэнь-Мо, конечно, не сможет сделать эту разработку своей и только своей. В конце концов, сфера применения такого рода вещей была слишком широка. Последнее слово всегда остается за частными лицами и определенными предприятиями. Самые передовые продукты, особенно подобные, применялись в военной, медицинской и других областях. Однако Чэнь-Мо ни о чем было беспокоиться. Если он даст им то, что они хотели, то сам в итоге получит существенную поддержку. Проблема заключалась в том, что в этом вопросе у него выбора не было выбора. Однако это было вполне нормально, так как эта технология очень быстро изменит весь мир. Компания Лехуи и комитет по надзору за играми совместными усилиями создадут новую виртуальную капсулу и начнут проверять ее. В этот период Чэнь-Мо не планировал сидеть сложа руки. Следующей игрой станет игра, с помощью которой он сможет разблокировать технологию продвинутого и, разблокировав эту технологию, он сможет создать искусственный интеллект, который будет способен обмануть людей. Но это звучало не очень хорошо. На самом деле в самом искусственном интеллекте был парадокс. Если люди создадут искусственный интеллект, который будет умнее людей, разве станет он добровольно сдаваться в руки людей? Разве он не станет вырываться и бороться за ресурсы всего мира для создания чего-то своего? Некоторые люди могут сказать, что эмоциональный модуль искусственного интеллекта может быть полностью удален для решения этой проблемы, но если искусственный интеллект не будет иметь эмоций, не будет ли он считать себя простым инструментом для осуществления воли людей? И в чем в таком случае будет заключаться разница между ним и профессиональными программами высокого уровня? Очевидно, что существовало много проблем в приведении искусственного интеллекта на один уровень с людьми, и они были связаны не только с некоторыми социальными проблемами, но и могли привести к этическим спорам. По-настоящему думающий искусственный интеллект с такими же мыслительными способностями, как и у разумных людей, это бомба, полная нестабильности, которая могла выглядеть очень хорошо в данный момент, но никто не мог гарантировать, что она внезапно не взорвется в определенный день. Поэтому идея Чэнь-Мо состояла в том, что настоящий искусственный интеллект должен вечно жить в виртуальном мире. Он не должен вмешиваться в человеческую реальную жизнь и должен будет действовать только в рамках нереального мира. По крайней мере, с точки зрения технологического уровня этого мира, люди были далеки от управления искусственным интеллектом такого высокого уровня. Будет лучше, если Чэнь-Мо использует такой искусственный интеллект для обогащения виртуального мира. Проблема заключалась в том, что хоть Чэнь-Мо так думал, другие могли так не думать. После того, как искусственный интеллект улучшится до такого уровня, это действительно сможет привести к чему-то плохому. Поэтому Чэнь-Мо считал, что для начала нужно было сделать этому миру прививку. Если после прививки они все равно подхватят такой сильный вирус, он сможет сказать, что это была не его вина, и что он уже предупреждал об этом ранее. Конечно, сам Чэнь-Мо считал, что вероятность такого развития событий была крайне мала. Чэнь-Мо отправил концепт своей новой игры Цань-Куню. «Посмотри хорошенько и потом спроси у меня, если что-то будет непонятно. Как все поймешь, расскажешь о нашей игре всем остальным. Цань-Кун, босс, вы становитесь все более и более ленивым. Теперь вам лень говорить о вашей новой игре?» Чэнь-Мо улыбнулся и напечатал в ответ. «Да, возможно, в будущем я перестану писать даже концепты новых игр. Я буду диктовать их тебе, а ты будешь все записывать. Цань-Кун, хорошо, я сейчас проверю концепт». Через 10 минут Цань-Кун послал сразу несколько вопросов. «Детройт, Бицоми Хуман, экшн-игра для виртуальной реальности, будет только два режима взаимодействия. Свободный режим взаимодействия с заранее заскриптованными условиями, чисто сюжетно-ориентированная интерактивная киноигра, три главных героя, перспектива от первого лица, смешанная с особой перспективой, тема искусственного интеллекта, по сути, никаких батальных сцен, босс, Боюсь, для выпуска такой игры нам нужно будет немного подождать. Чень Мо улыбнулся и послал Цань Куню структурную схему новой виртуальной капсулы. Не распространяй эту информацию. Новая игра будет продаваться вместе с этим новым устройством. Цань Кун, твою мать. Понимаю, я еще раз изучу этот проект и соберу всех на завтрашнюю встречу. После того, как Чень Мо отправил Цань Куну схему новой виртуальной капсулы, Цань Кун сразу же понял замысел игры. Многое из содержания этой игры не соответствовало правилам дизайна нынешних виртуальных капсул, поэтому Цань Кун решил отложить выпуск этой игры до лучших времен. Но, увидев схему и особенности новой капсулы, Цань Кун сразу понял, что цель этой игры – показать особенности этой новой капсулы. На самом деле концепт технологии подключения к мозгу и нейронным связям уже давно существовал в этом мире. Существовало множество литературных и художественных произведений, основанных на этой теме. Цань Кун также очень хорошо понимал значение этой технологии. После сообщения Чень Мо Цань Кун сразу же понял, что Detroit: Become Human станет рекламной игрой, специально разработанной для этой новой виртуальной капсулы. Она должна будет продемонстрировать превосходство этой новой капсулы виртуальной реальности, как это сделала игра Super Mario Odyssey для Switch. В концепте игры вообще не упоминались конструкции таких действий, как ходьба, атака, прыжки, стрельба и так далее, потому что новые виртуальные капсулы смогут напрямую соединять мозг и нервы игрока, а это значит, что игрок сможет делать все, что ему заблагорассудится, любое действие, которое он захочет совершить, поэтому не было необходимости записывать действия для игроков. Конечно, у этой капсулы все равно будут свои ограничения и правила, но в целом она предоставит гораздо более широкий полет действий. Действовать заранее заскриптованными условиями значило то, что игроки смогут совершать определенные сложные и не очень действия с помощью системы. Другими словами, самое главное в этой новой игре – это чувство. В этой игре игроки смогут погрузиться в другой мир и даже не смогут отличить его от реального мира. Только таким образом можно было выделить особые характеристики новой виртуальной капсулы и то, насколько потрясающей была технология нейронных связей виртуальной реальности. Глава 971. Первый тест новой технологии. Наряду с разработкой новой виртуальной капсулы, в тот же период разрабатывались и новые игры виртуальной реальности. Чень Мо не беспокоился о разработке новых игр. В конце концов, к этому времени его команды набрались опыта и выпускали хорошие продукты без его контроля. На самом деле, большинство старых виртуальных игр можно было адаптировать под новую виртуальную капсулу, но это требовало большой тонкой доработки. Этот новый метод нейронной связи фактически увеличивал степень свободы действия игрока, из-за чего теперь поведение игроков будет зачастую слишком непредсказуемым. И все эти вопросы будет необходимо учитывать при адаптации. Например, если Чень Мо захочет адаптировать игру Dark Souls под виртуальные капсулы нового поколения, он столкнется с двумя проблемами. Во-первых, игроки из-за свободного управления скорее всего перестанут играть на таком же высоком уровне, из-за чего игра будет ощущаться в пару раз сложнее. Во-вторых, игроки смогут без особых усилий взбираться по высоким стенам и так далее, так разве это не приведет к тому, что весь дизайн уровней пойдет коту под хвост? Дать игрокам высокую степень свободы означало необходимость наличия в игре более сложных конструкций и правил, чтобы в игре не было проблем из-за высокой степени свободы, а это требовало серьезной проработки. Поэтому сейчас не было необходимости беспокоиться о адаптации этих игр. Detroit: Become Human – это интерактивная киноигра. Операции в игре будут относительно просты, что будет тепло воспринято игроками. После запуска игры они просто посмотрят на реакцию игроков и примут решение относительно дальнейшего развития. 17 января. Совершенно новая виртуальная капсула была отправлена в штаб-квартиру компании «Удар молнии» и установлена в офисе Чень Мо. Эта виртуальная капсула была протестирована в комитете и связанных с ним технологических отделах. Соответствующие неврологи и специалисты по технологиям виртуальной реальности определили, что эта капсула была безвредна для человеческого мозга. За это время к Чень Мо еще никто не пришел с деловым предложением. В конце концов, сфера применения этой совершенно новой виртуальной капсулы была слишком широкой, и это рано или поздно произойдет. На самом деле эта виртуальная капсула могла быть использована во многих областях, условно в той же военной, медицинской и так далее сферах, так что, скорее всего, после соответствующих проверок эти капсулы начнут внедряться в важные сферы. Конечно, К Ченьму это не будет иметь какого-либо особого отношения. Что касается его самого, то он был рад тому, что теперь мог начать продавать свои виртуальные капсулы по всему миру. Был ли в этом риск? На самом деле Ченьму знал, что в этом деле не было никакого риска. Точно так же, как и технологические прорывы, дарованные системой ранее, эта технология в итоге еще долгое время будет актуальна, в этом не было сомнений. Когда перспектива хорошего исхода была достаточно велика и связанные с ней выгоды были достаточными, даже если эта перспектива имела некоторые риски, она все равно будет активно продвигаться. Например, те же сигареты, которые явно вредны для здоровья людей, в итоге стали столпом промышленности некоторых регионов. Вопрос только в том, сможет ли эта капсула достичь желаемого эффекта. В кабинете Ченьмо было несколько замечательных персонажей. Сейчас в его кабинете был Чжоу Цзянпин из компании Лехуи, а также Цахуа и Чжан Чжунсин из комитета по надзору за играми. Было также несколько экспертов в области нейробиологии, виртуальной реальности. Эти люди были здесь ради этого исторического момента. В кабинете даже был кто-то, кто держал в руках фотоаппарат и делал снимки каждую секунду. И Ченьмо станет первым, кто испытает эту новую виртуальную капсулу. Само собой разумеется, что это нормально, найти несколько добровольцев для тестирования, но Ченьмо настоял на том, что он станет первым тестировщиком, и после него уже могли пойти и другие. Первоначально Чжоу Цзянпин и Цахуа хотели убедить Ченьмо в обратном, ведь эта новая капсула соединяла нервы, что могло в случае непредвиденных обстоятельств нанести вред ему здоровью, однако Ченьмо все равно стоял на своем.